Глава 16. Замок Валамбрес. Оставшись в одиночестве в совершенно незнакомом месте, где в любую минуту ее могла подстерегать неведомая опасность, Изабелла испытывала невыразимую тревогу. Кочевая жизнь актрисы избавила ее от робости и сделала смелее обычных женщин, но сейчас нервы были напряжены до предела. Между тем, окружавшая ее обстановка вовсе не была такой мрачной, какой казалась Изабелле. Веселые огоньки плясали на поленьях в камине, пламя свечей освещало весь покой до самых отдаленных уголков, изгоняя оттуда вместе с тьмой призраки, порожденные воображением. Благодатное тепло разливалось по комнате, располагая к покою и беспечности. В живописных панно не было ничего таинственного, а приковавший к себе вниманием Изабеллы мужской портрет в золоченой раме, висевший над камином, не обладал тем пристальным неподвижным взглядом, который как бы повсюду следует за вами. Наоборот, изображенный на нем знатный воин как будто слегка улыбался, а выражение его лица было доброжелательным и даже покровительственным. В этом он походил на некоторые изображения святых, к которым можно обратиться в тяжкую минуту. Но, несмотря на уют, нервы Изабеллы вибрировали, как струны гитары, когда их неосторожно касаются пальцем. Глаза ее тревожно блуждали по комнате, страшась увидеть нечто неведомое, а чувства, возбужденные сверх меры, с ужасом ловили в ночном безмолвии едва различимые звуки. Только Богу известно, каким зловещим смыслом наполняло их разгоряченное воображение девушки. Наконец, ее беспокойство достигло последней степени, и она решилась покинуть ярко освещенную комнату. Рискуя натолкнуться на самые жуткие препятствия, девушка отправилась блуждать по темным коридорам замка в поисках какого-нибудь выхода или закоулка, в котором можно было бы укрыться. Убедившись, что дверь ее покоя осталась незапертой снаружи, Изабелла взяла с круглого столика масляный ночник, оставленный слугой, и, прикрыв его огонек ладонью, пустилась в странствие. Первой ее глазам предстала лестница с замысловатыми перилами, по которой она несколько часов назад поднималась наверх в сопровождении лакея в серой ливрее. Теперь Изабелла спустилась, здраво рассудив, что на втором этаже никогда выхода из здания быть не может. Внизу, в просторной прихожей, она заметила большую двустворчатую дверь. Девушка повернула ручку, обе створки с легким скрипом распахнулись. Звук этот показался ей громовым раскатом, хотя в действительности его не было слышно и в трех шагах. Слабый огонек ночника заколебался в сыром воздухе давно непроветриваемого помещения и позволил молодой актрисе увидеть, что она находится в обширной и необитаемой зале. Вдоль стен тянулись длинные дубовые скамьи, обтянутые гобеленовой тканью с вытканными на ней фигурами, смутно поблескивали висящие на стенах военные трофеи, стяги, латные перчатки, мечи и щиты. Середину зала занимал громадный стол с массивными ножками. Изабелла чуть не наткнулась на него и тут же в испуге застыла. У двери, ведущей в соседний покой, неподвижно стояли, уставившись на нее прорезями шлемов, две фигуры рыцарей, закованных в латы. Руки рыцарей были скрещены на оголовьях мечей, острия клинков упирались в пол, а опущенные забрала шлемов походили на клювы каких-то жутких железных птиц. Вдобавок, на гребнях шлемов топорщились стальные пластинки, вырезанные наподобие перьев, отчего они походили на яростно раскинутые крылья. В неверных отблесках света казалось, что сверкающие нагрудники лат движутся, словно их опускает и поднимает тяжелое дыхание, а на наколенниках и на локотниках мерцали стальные острия в форме орлиного когтя и также были изогнуты носы латных башмаков. Выглядели эти призраки прошлого весьма устрашающе и могли напугать даже испытанного храбреца. Сердце Изабеллы колотилось так сильно, что его удары отдавались у нее в горле и в висках. Она уже жалела, что покинула освещенную комнату и отправилась бродить наугад в темноте. Однако Железные призраки не шевелились и явно не собирались преграждать ей путь своими мечами. Расхрабрившись, девушка поднесла светильник к самому носу рыцаря и подняла его забрало. Внутри было темно и пусто. Оба грозных стража оказались всего лишь манекенами в полном рыцарском вооружении. Несмотря на по-прежнему смутное состояние духа, Изабелла невольно улыбнулась своей ошибке и, подобно героям рыцарских романов, с помощью талисмана, разрушивших чары, преграждавшие дорогу в заколдованный замок, отважно переступила порог следующего покоя. То была необъятных размеров столовая. Об этом ей сказали высокие буфеты из резного дуба, в которых мерцала серебряная посуда. Графины, солонки, перечницы, кубки, вазы, круглые серебряные и позолоченные блюда, похожие не то на щиты, не то на каретные колеса, а также богемский и венецианский хрусталь тонкой работы, на свету искрившийся зелеными, красными и синими огоньками. Стулья с высокими прямоугольными спинками, расставленные вокруг обеденного стола, казалось, все еще ожидают гостей, а ночью служат толпам пирующих привидений. Стены над дубовыми панелями были обтянуты кордовской кожей, тисненной золотом и вспыхивали красноватыми отблесками, насыщая полумрак великолепными теплыми тонами. Бросив беглый взгляд на всю эту роскошь былых времен, Изабелла направилась в третью комнату, очевидно, парадную залу. Она была еще более просторной, чем два первых покоя, также отличавшихся изрядными размерами. Трепетный свет ночника не мог достичь ее стен и выхватывал из темноты только небольшое пространство в несколько шагов вокруг девушки. Но, как ни слаб был огонек, он все же немного рассеивал мрак и придавал теням расплывчатые неясные формы, которые дорисовывал страх. Призраки укрылись в складках портьер и восседали в креслах. Мерзкие чудовища прятались в углах, безобразно сгорбившись или повиснув вверх ногами наподобие исполинских летучих мышей. Лишь обуздав воображение, Изабелла решилась двинуться вперед и в дальнем конце залы обнаружила возвышение, над которым простирался царственного вида золототканный балдахин, увенчанный султанами из страусовых перьев и покрытый геральдическими эмблемами. Под балдахином на ковре стояло тяжелое резное кресло, напоминающее трон. К нему вели три ступени. Все это, смутно выхваченное из мрака, выглядело таинственно, грозно и величественно. Не требовалось особого усилия, чтобы представить себе повелителя тьмы, который восседал на этом троне, сложив свои огромные черные крылья. Изабелла невольно ускорила шаг. И хотя походка девушки была легка, легкое поскрипывание ее башмачков в этой зале, буквально затопленной безмолвием, приобретало какую-то пугающую звучность. Четвертый покой оказался опочивальней, большую часть которой занимала огромная кровать, скрытая за тяжелыми занавесями из темно-красного индийского шелка. В просвете между кроватью и стеной стоял складной аналой из черного дерева, над которым поблескивало серебряное распятие. Кровать с задернутым пологом даже днем внушает странное и тревожное чувство. Невольно приходят мысли о том, что может скрываться за этими занавесями, а ночью, да еще и в давно необитаемой комнате, она способна вселить леденящий ужас. Кто там? Спящий, полуразложившийся мертвец или живой человек, подстерегающий тебя? Изабелле начала мерещиться, что из-за полога доносится звук мирного дыхания. Было это реальностью или всего лишь обманом чувств? Однако она не отважилась установить истину, раздвинув складки красного шелка и осветив кровать своей лампой. За спальней находилась библиотека. Бюсты многочисленных поэтов, историков и философов, расставленные на книжных шкафах, проводили Изабеллу своими слепыми белыми глазами. Названия и номера томов на корешках многочисленных книг, без всякой системы загромождавших полки, вспыхивали золотом, едва их касался луч лампы. Далее здание поворачивало под прямым углом. Вдоль бокового фасада со стороны двора тянулась длинная галерея. По одну ее сторону в хронологическом порядке висели портреты прежних хозяев замка в в побуревших золоченных рамах. Противоположная стена состояла из ряда окон, закрытых ставнями, в верхней части которых имелись овальные отверстия. Уже взошла луна, и ее лучи, проникая в эти отверстия, создавали совершенно колдовской световой эффект. Некоторые из овальных бликов лунного света, точно мертвенные маски, ложились на лица того или иного вельможи. От этого портреты словно оживали. Тела изображенных на них оставались в тени, зато лица, озаренные серебристым сиянием, приобретали объем, словно барельефы, и каждый из них словно поворачивалась, глядя на девушку. Те картины, что были освещены одним ночником, хранили под пожухшим лаком мертвенную неподвижность, но все равно Изабелле казалось, что души этих людей следят за ней сквозь черные отверстия нарисованных зрачков. От всего этого по спине девушки поползли мурашки. Ей понадобилось собрать все свое мужество, чтобы миновать галерею под перекрестным огнем потусторонних взглядов. По пути ей мерещилось, что все эти властные старцы в допотопных кирасах и камзолах, увешанные орденами, и чопорные дамы в гофрированных воротниках и огромных панье сопровождают ее, словно похоронная процессия. Чтобы пройти по галерее мимо призраков, глядевших со стен, Изабелле потребовалось столько же мужества, сколько нужно солдату, чтобы спокойно промаршировать под перекрестным огнем. От холодного пота у нее между лопатками намокла шемизетка. Ей мерещилось, будто страшилище в кирасах и камзолах, увешанных орденами, вдовицы в торчащих гофрированных воротничках и непомерных фижмах спустились из рам и сопровождают ее, словно погребальная процессия. Ей даже чудились призрачные шаги, шелестящие по паркету. Наконец она достигла конца галереи и наткнулась на застекленную дверь, ведущую во двор замка. А лишь огромным трудом девушке удалось повернуть ржавый ключ в замке, после чего она, поставив лампу в надежное место, чтобы захватить ее на обратном пути, покинула обитель ночных миражей. При виде чистого неба с переливающимися алмазным блеском звездами, которые не мог затмить даже лунный свет, Изабелла испытала такую огромную радость, словно заново возродилась к жизни. В ту минуту ей казалось, сам Бог взглянул на нее со своих заоблачных высот, а прежде, пока она блуждала в беспросветном мраке под непроницаемыми сводами в лабиринте покоев и переходов, Всевышний на миг отвернулся от нее. И хотя положение ее нисколько не улучшилось, с души словно упал тяжелый груз. Решив обследовать двор, Изабелла двинулась вперед, но он оказался замкнутым со всех сторон, словно в крепости, за исключением одного прохода под кирпичным сводом, который вел, должно быть, к самому рву. Заглянув в него, девушка почувствовала, как в лицо ей пахнуло свежестью, и услышала, как плещется мелкая зыбь на его дне. Очевидно, через этот ход доставляли припасы для замковой кухни, но чтобы переправиться через ров, требовалась лодка, которая сейчас, видимо, была где-то спрятана. Итак, бегство было невозможным. Этим и объяснялась та относительная свобода, которая была предоставлена пленнице. Она походила на тех экзотических птиц, которых перевозят на кораблях в открытых клетках. Полетав немного, они все равно будут вынуждены вернуться в свою тюрьму, ибо до ближайшей суши их просто не донесут крылья. В одном из углов двора, сквозь ставни на окнах полуподвального помещения, просачивался тусклый свет. В тишине ночи оттуда же доносился невнятный шум. Осторожно ступая, молодая актриса двинулась туда. Заглянув в одну из щелей, она смогла ясно различить, что происходило внутри. Вокруг стола, под свисающей со свода на цепи медной трехногой масляной лампой, пировала компания головорезов. Изабелла сразу признала в этих молодчиках своих похитителей, хоть и видела их до сих пор только в масках. То были Кальруле, Таргдель, Ля-Рапе и Брингенариль. Негодяи, чья внешность вполне соответствовала их прозвищам. Падавший сверху свет резко очерчивал лоснящиеся лбы и носы, длинные усы и багровеющие щеки, отчего физиономии собутыльников казались еще свирепее, хотя они и без того представляли весьма отталкивающее зрелище. Агастен, избавившийся от парика и накладной бороды, в которых он изображал попрошайку слепца, сидел в стороне. Как мелкому разбойнику из-за холустья ему не полагалось держаться на равной ноге со столичными бритерами. Во главе стола восседал Малартик, направляя ход пиршества. Лицо его было бледнее, а нос еще краснее, чем обычно. Феномен этот объяснялся количеством опустошенных бутылок, валявшихся повсюду, словно тела воинов, павших на поле битвы, а также количеством непочатых бутылок, которые неутомимо подносил лакей дворецкий. Из разговоров собутыльников Изабелла могла уловить лишь обрывки фраз, смысл которых чаще всего оставался для нее туманным. И неудивительно, ведь то был жаргон притонов, кабаков и фехтовальных залов, пересыпанный воровскими словечками, заимствованными из разных цыганских наречий, поэтому ей не удалось ничего выяснить относительно своей дальнейшей судьбы и намерений похитителей. Девушка продрогла и уже собралась вернуться в предоставленные ей покои, когда Малартик с такой силой грохнул кулаком об стол, что бутылки закачались, а бокалы и стаканы жалобно зазвенели. Как ни были пьяны его сообщники, они тут же встрепенулись и все разом уставились на предводителя. Воспользовавшись минутным затишьем, Малартик встал и, подняв бокал так, что вино засверкало на свету, как камень в перстне, провозгласил: «А ну-ка, парни, послушайте песенку моего сочинения, ибо лирой я владею не хуже, чем мечом. А поскольку я закоренелый пьяница, то и песенку сочинил вакхическую. Ведь недаром сказано, рыбы немы, потому что пьют воду. А если бы рыбы употребляли вино, этот благородный сок, то и они запели бы. Так докажем же, что мы воистину люди, а не какие-то там рыбы. Песню, песню!» Заревели Кальруле, Таргдель, Лярапе и Брингенариль, которые были уже не в силах уследить за столь затейливым ходом рассуждений. Малартик прочистил горло, а затем со всеми ухватками мастистого певца, приглашенного в королевские покои, запел, хоть и хрипловато, но без фальши. «Наливай-ка, Бахус пьяный, наливай полней стаканы, виноградникам привет, гроздей сок, кровавый цвет». Была встречена восторженными приветствиями, и Таргдель, считавший себя знатоком поэзии, тотчас объявил Малартика учеником Сент-Амона, превзошедшего своего наставника. Было решено в честь сочинителя и исполнителя осушить по стакану красного, и каждый выполнил это со своей добросовестностью. Поскольку застолье тянулось уже давно, последняя порция оказалась губительной для наименее выносливых. Лярапе сполз под стол, на него свалился Брингенариль, более крепкие Таргдель и Кальруле начали клевать носами. В конце концов их головы опустились на скрещенные руки, и послышался мощный храп. Лишь Малартик по-прежнему сидел выпрямившись, сжимая в руке бокал и тареща осоловевшие глаза. Нос его, раскаленный до красна, казалось, сыпал искрами, а сам он с тупым хмельным упорством продолжал машинально твердить: «Наливай-ка, Бахус пьяный, наливай пополней стаканы». Изабелла наконец опротивила это зрелище. Она покинула свой наблюдательный пост у щели и продолжила обход двора. Вскоре она оказалась под сводом прохода, где находились ворота с противовесами, на которые были намотаны цепи подъемного моста. Сдвинуть с места эту железную махину было не в ее силах, а поскольку выбраться из замка иначе, чем опустив мост, было невозможно, девушке пришлось оставить мысль о бегстве. Вернувшись к застекленной двери, она нашла свою лампу на прежнем месте, миновала галерею предков, уже с гораздо меньшим трепетом, так как знала, с чем здесь столкнется, и быстро прошла через библиотеку, парадную залу и прочие покои, которые поначалу вызвали у нее столько опасений. Даже испугавшие ее чуть ли не до обморока доспехи показались ей теперь смешными и никчемными. Больше не таясь, Изабелла поднялась наверх по лестнице, по которой недавно спускалась, затаив дыхание. Тем более сильным оказался ее испуг, когда Едва переступив порог своей комнаты, девушка обнаружила странную фигуру, восседавшую в кресле у камина. Свечи и отблески пламени освещали фигуру достаточно хорошо, поэтому нельзя было принять ее за привидение. Она была тонкой, легкой и хрупкой с виду, но полной жизни. Об этом свидетельствовали и огромные черные глаза, сверкающие дикарским блеском. Сейчас эти глаза с гипнотической пристальностью были устремлены на Изабеллу, которая застыла на пороге, не в силах пошевелиться. Космы темных волос были отброшены назад, и это позволяло во всех деталях видеть изящно очерченное юное оливково-смуглое личико и полуоткрытый рот со слепительно-белыми зубами. Обветренные, но изысканные формы руки с ноготками, казавшимися светлее пальцев, были скрещены на груди, а босые ноги, сидевшие в кресло в мужской одежде девочки, не доставали до паркета. В вырезе рубахи из грубого холста смутно поблескивали жемчужные бусины. По этому ожерелью вы, конечно, узнали Чикиту. Это и в самом деле была она. Девочка еще не успела сменить одежду подростка-поводыря при мнимом слепце, рубаху и широкие штаны на свое обычное платье, и этот костюм был ей к лицу. Как только Изабелла разглядела юную дикарку, испуг ее мгновенно прошел. Сама по себе Чикита не могла быть опасна. К тому же она как будто питала к молодой актрисе неуклюжую признательность, которую однажды уже доказала. Продолжая неотрывно смотреть на Изабеллу, Чикита вполголоса напевала свою странную песенку. Полубезумное заклинание, которое молодая актриса уже слышала однажды, когда девочка выбиралась из ее комнаты в гербе Франции через слуховое окно. Звучал ее напев примерно так. «Чикита сквозь щель прошмыгнет, спляшет на зубьях решетки». «Ты не потеряла нож?» — внезапно спросила она, как только Изабелла приблизилась к камину. «Тот самый, с зарубками на рукоятке». «Нет, Чикита, не потеряла. Теперь я всегда ношу его вот здесь, за корсажем», — ответила молодая женщина. «А почему ты спрашиваешь об этом? Разве мне что-то грозит?» «Нож!» — произнесла малышка, и глаза ее свирепо сверкнули. «Нож — верный друг. Он никогда не предаст хозяина, если хозяин умеет его поить, потому что нож всегда мучается жаждой». «Ты снова пугаешь меня, дитя», — воскликнула Изабелла, встревоженная этими зловещими словами, за которыми могла стоять попытка предостеречь весьма важное в ее положении. «Наточи лезвие о каменную доску», — продолжала Чикита, «а затем оботри жало об подошву башмаков». «Зачем ты все это говоришь мне?» — побледнев спросила актриса. «Просто так. Кто захочет защититься, должен держать оружие наготове. Вот и все». Эти туманные речи взволновали Изабеллу. С другой стороны, присутствие девочки в ее покое успокаивало, создавая иллюзию безопасности. Чикита питала к ней особые чувства, несмотря на то, что вызваны они были самым пустяковым поводом, подаренной ниткой фальшивого жемчуга. «Я никогда не перережу тебе горло», — так однажды сказала эта дикарка, и, по ее разумению, это был торжественный обет. Клятва, которую она ни за что бы не нарушила, ведь, не считая Агастена, Изабелла была единственным человеческим существом, проявившим к Чиките хоть немного сочувствия. Она подарила ей первое украшение, чтобы потешить полудетское кокетство, а девочка, еще незнакомая с завистью, простодушно восторгалась красотой молодой актрисы. Кроткое лицо Изабеллы буквально завораживало ее, потому что до сих пор ей приходилось видеть одни лишь свирепые и кровожадные физиономии сообщников Агастена и прочего отребья, чьи мысли были сосредоточены только на воровстве, разбое и убийствах. «Как ты оказалась здесь?» — спросила Изабелла после минутного молчания. «Тебе поручили следить за мной?» «Нет, я пришла. Здесь тепло и светло. Мне стало скучно сидеть в углу, пока мужчины приканчивают бутылку за бутылкой. На такую маленькую, как я, никто не обращает внимания. Я как кошка, которая спит под столом. Вот и улизнула. Я не люблю запахов вина и жареного мяса. Мне больше нравится аромат цветущего вереска и смолистый дух сосен». Разве тебе не было страшно блуждать без огня по длинным темным переходам, по всем этим огромным мрачным покоям? Чикита не знает страха. Глаза ее видят в темноте, ноги ступают легко. Когда она встречает сову, сова улетает. Летучая мышь складывает крылья, стоит ей приблизиться. Призрак уходит обратно в стену, чтобы пропустить ее. Ночь ее подружка и не прячет от Чикиты своих тайн. Чикита знает, где гнездо филина, приют вора, могила убитого, места, где живут настоящие привидения, но она никогда не расскажет об этом днем. Пока Чикита произносила этот горячечный монолог, глаза ее сверкали мистическим огнем. Постоянно взвинченная своими одинокими мечтаниями, она, вероятно, стала приписывать себе какую-то магическую силу. Убийства и разбойные нападения, к которым она была причастна буквально с тех пор, как научилась стоять на ногах, глубоко проникли в ее пылкое и невежественное воображение. Слова девочки звучали так убедительно, что даже Изабелла взглянула на нее с суеверным страхом. «И все равно мне больше нравится сидеть здесь, рядом с тобой», — продолжала малышка. «Ты красивая, я бы всегда на тебя смотрела. Ты похожа на Пресвятую Деву, которую я видела над алтарем. Правда, издалека, потому что меня прогоняют из церкви вместе с собаками. Я всегда лохматая, юбка у меня канареечного цвета, и прихожанам не нравится на меня смотреть. Какая у тебя белая-белая рука. Рядом с ней моя похожа на обезьянью лапу. И волосы у тебя тонкие и шелковистые, а мои торчат во все стороны, как пакля. Наверное, я ужасно некрасивая». «Нет, дорогая», — возразила Изабелла, тронутая этим наивным восхищением. «Ты на свой лад очень славная. Если тебя хорошо одеть, ты сможешь поспорить с любой красавицей». «Ты в самом деле так думаешь? Ладно, тогда я где-нибудь украду красивые платья, наряжусь, и тогда Агастен меня полюбит». При этой мысли смуглое личико Чикиты порозовело, и на несколько минут она замолчала, опустив глаза в мечтательной задумчивости. «Ты знаешь, как называется место, где мы с тобой находимся?» — спросила Изабелла, когда девочка снова подняла веки, опущенные густыми черными ресницами. «Это замок того господина, который не считает денег. Он хотел похитить тебя еще в Пуатье. Если б я тогда отодвинула задвижку, так бы и случилось. Но ты подарила мне ожерелье, и я не захотела причинять тебе вред». «Но ведь сейчас ты помогла меня увести», — возразила Изабелла. «Значит, ты меня больше не любишь, если б предала врагам?» «Так приказал мне Агастен. Я должна была подчиниться. Если бы я отказалась, поводыря сыграл бы кто-нибудь другой, и я бы не оказалась в этом замке вместе с тобой. А теперь я могу тебе помочь. Ты не смотри, что я еще совсем маленькая. Я храбрая, ловкая, сильная и не позволю тебя обидеть». «А далеко ли этот замок от Парижа?» — спросила молодая женщина, благодарно обняв Чикиту и привлекая ее к себе. «Ты не слышала, как называли его мужчины?» «Да, кажется, Таркдель говорил, что замок называется...» «А, забыла. Ну как же его?» Девочка растерянно почесала в затылке. «Постарайся, пожалуйста, вспомнить», — попросила Изабелла, поглаживая смуглые щеки Чикиты, которая снова зарделась от радости. Должно быть, за всю ее короткую жизнь никому не приходило в голову приласкать малышку. «Вот оно! Замок Валамбрес!» — внезапно воскликнула Чикита, словно услышав подсказку внутреннего голоса. «Да, да, Валамбрес, я уверена. Точно так же зовут и того вельможу, которого твой друг, капитан Фракас, ранил на дуэли. Но лучше бы он сразу убил его. Этот вельможа очень злой человек, хоть и расшвыривает золото вокруг себя, как сеятель зерно. Ты ненавидишь его, правда? И была бы рада, если бы смогла от него ускользнуть». «Еще бы. Но ведь это невозможно. Замок окружен рвом, а мост поднят. Сбежать отсюда не удастся». «Чикита презирает решетки и запоры, стены и рвы. Стоит ей захотеть, и она улетит на волю из самой крепкой темницы, а тюремщик только глаза вытаращит. Стоит ей захотеть, и твой капитан еще до рассвета узнает, где находится та, которую он потерял на дороге». Вслушиваясь в эти бессвязные слова, Изабелла на мгновение испугалась, что слабый рассудок Чикиты окончательно помутился. Но невозмутимое спокойствие девочки Ясный взгляд и уверенный звук голоса опровергли такое предположение. Это странное существо наверняка обладало по крайней мере частицей той магической силы, какую себе приписывало. Словно желая окончательно убедить Изабеллу, что ее слова не пустое хвостовство, Чикита добавила: «Я обязательно найду способ выбраться отсюда, но мне надо немного подумать. Сейчас не говори больше ни слова и затаи дыхание, а любой шум мне мешает, потому что я должна различать в себе голоса духов». Чикита на несколько минут застыла в полной неподвижности, низко наклонив голову и прикрыв глаза ладонью. Затем она вдруг встрепенулась, распахнула окно и, вскарабкавшись на подоконник, начала пристально вглядываться во мрак. Стало слышно, как темные воды рва плещутся о подножье стены под порывами ночного ветерка. «А что, если она и в самом деле вспорхнет и унесется во тьму, как огромная летучая мышь?» — невольно подумала пленница, пристально следя за каждым движением девочки. По ту сторону рва, над крутым откосом, облицованным камнем, росло громадное вековое дерево, чьи нижние ветви простирались почти горизонтально, нависая над водой. Тем не менее, даже самые тонкие из них, футов на 10, не достигали ближайшего края рва и стены замка. С этим деревом и был связан замысел Чикиты. Вернувшись в комнату, она выудила из кармана тонкую и прочную бечевку длиной в 40 футов и аккуратно разложила ее на полу. Из другого кармана она извлекла большой кованый рыболовный крючок. Крепко привязав крючок к бечевке, девочка вернулась к окну, примерилась и метнула его вместе с веревкой в темную гущу ветвей. Сначала ее постигла неудача. Стальной коготь, ни за что не зацепившись, соскользнул и упал, глухо звякнув о стену. Со второй попытки конец крючка глубоко впился в кору одной из горизонтальных веток. Чикита выбрала слабину бечевки, натянула ее, а затем попросила Изабеллу повиснуть на ней всей своей тяжестью. Ветка поддалась, насколько позволяла ее гибкость, и приблизилась к окну футов на 6. Девочка привязала бечевку надежным узлом к оконной раме, перекинула через подоконник свое щуплое тельце, ухватилась за веревку, затем с обезьяньей ловкостью, перебирая руками, мгновенно добралась до ветви и уселась на нее верхом. «А теперь отвяжи веревку, чтобы я могла забрать ее с собой», — вполголоса приказала она пленнице. «Если, конечно, не сможешь выбраться тем же путем, но я не думаю, чтобы ты смогла. Страх лишит тебя сил, голова закружится, и ты упадешь в воду, поэтому прощай. Я отправляюсь в Париж и скоро вернусь с вестями. Ночью, да еще при полной луне, ноги сами меня понесут». Изабелла сделала так, как велела Чикита. И освободившаяся ветка вернулась в прежнее положение, перенеся девочку на ту сторону рва. Там она мигом соскользнула по стволу на землю и вскоре растворилась в голубоватой ночной мгле. Все это показалось Изабелле сном. Она еще долго стояла в оцепенении у открытого окна, глядя на неподвижный черный силуэт дерева великана, который отчетливо, словно нарисованный тушью, вырисовывался перед ней на молочно-сером фоне облака, пронизанного рассеянным лунным светом. У девушки холодели руки при виде того, как тонка и непрочна та ветка, которой решилась вверить свою жизнь отважная до безумия Чикита, а сердце сжималось от умиления перед той преданностью, какую проявила эта бедная дикарка с прекрасными, сияющими, полными страсти глазами. Глазами, умудренной опытом женщины на детском личике. Но время шло, и от резкого ночного воздуха Изабелла начала зябнуть. Ее охватила дрожь. Тогда она закрыла окно, задернула занавеси и опустилась в кресло у огня, поставив ноги на медную каминную решетку. Впрочем, в таком положении она оставалась лишь минуту-другую. Раздался стук в дверь, и появился все тот же слуга дворецкий. Еще двое слуг, следовавших за ним, внесли столик, покрытый богатой скатертью с ажурной каймой, на котором был сервирован ужин, такой же изысканный и тонкий, как обед. Появись слуга несколькими минутами раньше, план Чикиты был бы сорван. Изабелла, еще не опомнившаяся от пережитого волнения, даже не притронулась к блюдам и знаком велела их унести. Пожав плечами, дворецкий распорядился оставить возле ее постели поднос с бисквитами и марципанами, а сам разложил на кресле новый шелковый капот, чепчик и элегантный кружевной пеньюар. В камин отправилась очередная порция поленьев, а оплывшие свечи в канделябрах были заменены новыми. Затем дворецкий осведомился, не прислать ли мадмуазель горничную для услуг. От чего-то отказалась, и слуга удалился, отвесив самый почтительный поклон. Оставшись одна, Изабелла набросила на плечи капот и улеглась поверх одеяла, не раздеваясь, чтобы быть наготове в любую минуту. Нож Чикиты девушка вынула из-за корсажа, открыла, повернула кольцо, застопорив клинок, и положила так, чтобы он был у нее прямо под рукой. Приняв эти меры предосторожности, она закрыла глаза и попыталась уснуть, но сон не шел. События этого бурного дня все еще переполняли ее, а страх перед тем, что могло случиться ночью, заставлял ее каждую минуту пугливо озираться. Старые замки, к тому же давно оставленные хозяевами, с наступлением темноты становятся не слишком гостеприимными. Все время кажется, что твое присутствие здесь неуместно, словно ты становишься кому-то помехой, а незримый хозяин, который, заслышав твои шаги, скрылся за потайной дверью, вот-вот появится из-за нее. Поминутно слышатся внезапные и необъяснимые звуки. То скрипнет мебель, то древоточец начнет тикать в стене, как часовой маятник, то крыса прошмыгнет за обоями, или сырое полено вдруг поднимет в очаге пальбу, словно шутиха от неведомого фейерверка. Едва сомкнув глаза, вы просыпаетесь в испуге и недоумении. Так было и с Изабеллой. Она вздрагивала, вскакивала и садилась на постели, осматривала углы комнаты, но, не обнаружив никакой опасности, снова опускала голову на подушку и погружалась в тревожную полудрему. В конце концов, усталость взяла свое, и сон одолел ее, укрыв от реального мира и тревог. К счастью для девушки, молодого герцога еще не было в замке. Но не следует думать, что он потерял интерес к своей прелестной добыче, после того, как она угодила в его силки, и страсть его угасла при мысли о том, что он может удалить ее в любое мгновение. Ничего подобного. Де Валамбрес обладал могучей волей, в особенности волей козлу. Помимо сладострастия, он испытывал какую-то извращенную радость, приступая божеские и человеческие законы. Однако ему было необходимо отвести от себя любые подозрения, и с этой целью герцог в тот день побывал при дворе в замке Сен-Жермен, являлся на поклон к королю, принял участие в королевской охоте и, как ни в чем не бывало, вел светские беседы со множеством придворных. Вечером он уселся за карты и постарался проиграть такую сумму, которая была бы весьма чувствительной для любого человека, менее богатого, чем он. Он находился в превосходном расположении духа, в особенности с той минуты, когда примчавшийся на взмыленном коне гонец почтительно вручил ему запечатанный конверт. Таким образом, нужда де Валамбреза в бесспорном алиби спасла в ту ночь добродетель Изабеллы. Сама же она спала тревожно. То ей снилось, что Чикита, взмахивая руками, как крыльями со всех ног мчится впереди капитана Фракаса, скачущего верхом, то вдруг перед ней возникало лицо молодого герцога, пожирающего ее глазами, полными ненависти и любви. Проснувшись, Изабелла удивилась, что проспала так долго. Свечи догорели, поленья в камине превратились в горку серого пепла, а веселый солнечный луч, пробравшись сквозь щель в занавесях, дерзко резвился у изголовья молодой женщины. С наступлением дня Изабелла немного успокоилась. Разумеется, ее положение ни в чем не изменилось, но при солнечном свете отступили мистические страхи, которым подвержены даже самые холодные и трезвые умы. Впрочем, это ощущение было совсем непродолжительным. Вскоре со двора послышались скрежет подъемного механизма и лязг цепей. Подъемный мост принял горизонтальное положение, затем раздался гром, пронесшийся по его настилу кареты, глухо отдавшийся под сводами кирпичной арки, и затихший во внутреннем дворе. Кто, если не хозяин замка, герцог де Валамбрес, мог въехать сюда таким образом? тем же шестым чувством, которое предупреждает голубку о приближении ястреба, хоть она и не видит хищника, Изабелла почувствовала, что это именно он и никто другой. Ее щеки побледнели, а бедное сердце тяжело забилось в груди, словно набатный колокол, извещающий горожан о приближении врага. Однако она и не думала сдаваться. Вскоре, сделав над собой усилие, молодая актриса справилась с волнением, овладела собой и приготовилась к круговой обороне. «О, лишь бы Чикита успела вовремя вернуться и привела с собой помощь», думала она в ту минуту и невольно снова возвращалась взглядом к портрету, висевшему над камином. «А ты такой благородный и добрый. Разве ты не можешь защитить меня от беззаконных посягательств твоего порочного потомка? Молю тебя, не допусти, чтобы дом, которым ты владел много лет, дом, осененный твоим образом, стал свидетелем моего позора». Минуло около часа. Все это время герцог использовал для того, чтобы привести себя в самый импозантный вид. И вот, наконец, дворецкий постучал к Изабелле и церемонно осведомился, не будет ли ей угодно принять его светлость герцога де Валамбреза. «Я здесь всего лишь пленница», — с достоинством ответила девушка. «Поэтому не могу распоряжаться ни собой, ни своими желаниями. Ваш вопрос, который можно было бы считать учтивым в обычных обстоятельствах, в моем положении звучит насмешкой. Я не могу запретить герцогу войти в покои, которых сама не могу покинуть. На его стороне сила, и мне придется терпеть его присутствие. Пусть приходит сейчас или в любое другое время, мне это совершенно безразлично. Ступайте и передайте ему мой ответ дословно». Дворецкий поклонился и, пятясь, направился к двери, ибо ему было приказано оказывать Изабелле всяческое почтение. После чего поспешил доложить своему господину, что мадмуазель готова его принять, не прибавив к этому больше ни слова. Девушка привстала с кресла, но тут же, лишившись сил, вновь опустилась в него. Де Валамбрес сделал несколько шагов, обнажив голову и всем своим видом выражая глубочайшую почтительность. Заметив, что Изабелла брезгливо и испуганно вздрогнула при его приближении, он остановился посреди комнаты, поклонился и самым чарующим голосом произнес: «Если мое присутствие так неприятно вам в эту минуту, прелестная Изабелла, и если вам требуется время, чтобы свыкнуться с необходимостью меня видеть, я готов уйти. Да, вы моя пленница, но я по-прежнему остаюсь вашим верным рабом. Ваша галантность не имеет смысла после того насилия, которое вы совершили надо мной», — твердо ответила Изабелла. «Что ж, возможно, теперь вы убедились, что не следует доводить ваших почитателей до отчаяния столь несокрушимой добродетелью», — продолжал герцог. «Потеряв всякую надежду, они готовы на любые крайности, ведь им больше нечего терять. Если бы вы приняли мои знаки внимания и были хоть сколько-нибудь благосклонны к моему чувству, я бы остался вашим преданным обожателем и попытался деликатным вниманием, щедростью, рыцарской преданностью, пылкими, но сдержанными выражениями любви мало-помалу заставить ваше ледяное сердце смягчиться. Я бы надеялся, если и не на любовь, то, по крайней мере, на нежное сострадание, которое иной раз предшествует любви. Со временем вы, может быть, поняли бы, как несправедливы и жестоки ко мне, а уж я бы приложил к этому все силы. Если бы вы вели себя именно таким образом, я бы просто пожалела, что не могу разделить вашу любовь», — сказала Изабелла. «И при этом я не была бы вынуждена испытывать ненависть к вам, столь чуждую и мучительную для моей души». «Вы хотите сказать, что ненавидите меня?» — спросил де Валамбрес, и голос его дрогнул от нарастающего гнева. «Но ведь я ничем не заслужил этой ненависти. Если я в чем-то и погрешил против вас, вина лежит на моей неутоленной страсти. А какая женщина, будь она хоть трижды чиста и целомудренна, будет гневаться на порядочного человека за то, что он, вопреки всему, поддался ее очарованию?» «Вы правы. Нет никаких оснований ненавидеть влюбленного, если он остается в рамках приличий и держится скромно. Самая неприступная дама не может этому противиться. Но если он позволяет себе недопустимые вещи, использует коварные ловушки, похищения, лишение свободы, чтобы добиться своей цели, а именно так поступили вы, тогда в женском сердце не остается места иным чувствам, кроме ненависти и отвращения. Всякая душа с чувством собственного достоинства неизбежно восстает против насилия. Любовь — чувство неземное. Нельзя приказать ей или принудить ее. Она дышит там, где сама пожелает. Следовательно, мне нечего ждать от вас, кроме ненависти и отвращения? Отрывисто спросил де Валамбрес. Лицо герцога побледнело. Он кусал губы, глаза его блуждали. Судя по всему, то, в чем пыталась убедить его Изабелла со своей обычной мягкой решимостью и добросердечием, он просто пропустил мимо ушей. «У вас есть единственное средство вернуть мое уважение и приобрести мою дружбу. Совершите благородный поступок, верните мне отнятую вами свободу. Прикажите отвезти меня в Париж, к моим товарищам, которые сейчас в страшной тревоге разыскивают меня повсюду. Дайте мне возможность вернуться к прежней жизни скромной актрисы, пока эти события не получили огласки и не погубили мою репутацию». «Какая жалость, что вы просите о единственной услуге, которую я не могу вам оказать без ущерба для себя», — воскликнул герцог. «Пожелай вы корону, державу и скипетр, я бы добыл их ради вас. Потребуй вы звезду, я и за ней взобрался бы на небо, но вы требуете, чтобы я отпер дверцу клетки, в которую вы никогда не вернетесь по доброй воле. О, нет. Это невозможно. Раз уж я настолько отвратителен вам, то любоваться вами я могу только при одном условии — держа вас в заперти. Так я и поступлю, даже в ущерб собственному достоинству, ибо не могу обойтись без вас, как растение не может обойтись без света. Мысли мои постоянно устремлены к вам, как к солнцу. И если вас нет, для меня наступает тьма». Если уж я отважился на преступление, то должен хотя бы воспользоваться его плодами, потому что даже обещая мне свою дружбу и прощение, вы наверняка не сдержите это обещание. Здесь вы, по крайней мере, в моей власти. Ваша ненависть искупается моей любовью, а жаркое дыхание моей страсти рано или поздно растопит вашу холодность. Ваши глаза поневоле будут видеть меня. Ваш слух наполняет звуки моего голоса. Часть меня, помимо вашей воли, проникает к вам в душу, пусть это будет даже ужас, который вы испытываете при виде меня. Ведь я прав. Даже мои шаги в коридоре вызывают у вас дрожь. Но главное в другом. Здесь, в моем плену, вы будете в разлуке с тем, о ком тоскуете. С тем, кто похитил у меня ваше сердце, которое на самом деле должно принадлежать мне. Моей ревности достаточно, и этой скудной пищи, и она не хочет лишиться ее, если я верну вам свободу. Сколько же вы собираетесь держать меня в заточении? Беззаконно, как берберийский пират, а не как христианин и дворянин. До тех пор, пока вы не полюбите меня. Или не скажете, что полюбили, а это, в конце концов, одно и то же». Пожав плечами, невозмутимо проговорил молодой герцог. Затем, отвесив Изабелле учтивый поклон, он непринужденно удалился, как и подобает опытному царедворцу, умеющему найти выход в любых обстоятельствах. Спустя полчаса дворецкий принес в покое Изабеллы букет, составленный из самых редких, прекрасных и душистых цветов. Потребовалось все искусство садовников, а также искусное лето теплиц, чтобы заставить эти пленительные творения богини Флоры распуститься в ту пору, когда в садах вообще еще нет никакой зелени. Стебли букета были стянуты великолепным бриллиантовым браслетом, достойным королевы, а среди цветов виднелся сложенный пополам листок бумаги. Изабелла взяла его, пренебрежительно отодвинув букет в сторону. Это была записка от де Валамбреза, написанная в его характерной манере. В размашистом почерке девушка узнала ту же руку, которая начертала для Изабеллы на шкатулке с драгоценностями, которую она обнаружила на своем столе в Пуатье. Записка гласила: «Дорогая Изабелла, Посылаю вам эти цветы, несмотря на уверенность, что их ждет враждебный прием. То, что они связаны со мной, означает, как я полагаю, что их свежесть, аромат и небесная красота не смягчат вашу суровость. Но какой бы ни оказалась их участь, вы так или иначе прикоснетесь к ним, хотя бы для того, чтобы выбросить их за окно. И ваши гневные мысли, хотите вы того или нет, на миг обратятся к тому, кто остается вашим неизменным и пламенным обожателем. Девил Амбрес. Послание это, выдержанное в изысканном и жеманном духе, свойственном тому времени, вместе с тем изобличало чудовищное, не поддающееся никаким доводам упорство его автора, в известной степени подействовало на Изабеллу так, как он и рассчитывал. Девушка, хмурясь, все еще держала этот листок бумаги перед собой, и перед ней, словно во плоти, предстало лицо молодого герцога, искаженное дьявольской гримасой. Тем временем цветы, которые лакей положил на столик, от комнатного тепла мало-помалу расправляли лепестки, наполняя покой пьянящим экзотическим ароматом. Изабелла поспешно схватила букет и вместе с браслетом выбросила в прихожую, опасаясь, что цветы могут быть пропитаны каким-нибудь неведомым снотворным снадобьем или средством, возбуждающим чувственность, от которого ее рассудок может помутиться. Пожалуй, никогда еще с такими удивительными цветами не обходились так жестоко. Они и в самом деле нравились Изабелле, но она боялась, приняв их, поощрить герцога. Да и сами эти причудливые растения невиданной расцветки с пряным, чужеземным ароматом были лишены скромной прелести обычных цветов, которые выращивают повсюду во Франции. Своей надменной красотой они напомнили девушке того же Девил Амбреса. Они были ему сродни. Не успела Изабелла разделаться с цветами и снова вернуться в кресло, как явилась горничная, чтобы ее одеть и причесать. Это была довольно миловидная девушка, но без кровинки в лице. Грустная, кроткая, но совершенно безучастная. Очевидно, сломленная страхом или тягостным гнетом жестокой власти. Не поднимая глаз на молодую актрису, она предложила ей свои услуги голосом, который больше походил на шелест прошлогодних листьев. Изабелла кивнула в знак согласия, и горничная расчесала ее белокурые волосы, которые пребывали в полном беспорядке после бурных событий вчерашнего дня и минувшей ночи, а затем связала и стянула их шелковистые пряди бархатными бантами. Затем она достала из вделанного в стену шкафа несколько невероятно дорогих и элегантных платьев, скроенных словно по мерке Изабеллы, но девушка отвергла их одно за другим. Ее собственное платье было измято и перепачкано, но она не пожелала облачаться в богатые шелка, сочтя их своего рода герцогской ливреей. Сверх того, она твердо решила ничего не принимать от Девил Амбреса, сколько бы ни продлилось ее заточение. Горничная не стала спорить, как не спорят с осужденными, предоставляя им право делать все, что им заблагорассудится, но в пределах их камеры. У Изабеллы на миг возникло впечатление, что эта девушка сознательно избегает более близкого знакомства со своей временной госпожой, чтобы не проникнуться к ней бессильным сочувствием. Поначалу Изабелла надеялась получить от нее хоть какие-то сведения, но вскоре поняла, что расспрашивать бесполезно, и предоставила ей делать свое дело. После того, как горничная ушла, подали обед. И, несмотря на свое положение и общую подавленность, Изабелла отдала ему должное. Природа властно заявляет о своих правах даже в таких обстоятельствах, а девушка очень нуждалась в подкреплении сил, истощенных мучительной борьбой с непрерывными попытками герцога сломить ее волю. Немного успокоившись, она стала припоминать, как достойно и мужественно вел себя Сиганьяк. Если бы не коварная ловушка в виде плаща мнимого слепца, он наверняка даже в одиночку отбил бы ее у похитителей. Теперь ее друг наверняка уже знает обо всем и не станет медлить. Он тотчас бросится на помощь той, которую так преданно любит. При мысли об опасностях, которые могут при этом подстерегать барона, ведь Девил Амбрес не из тех, у кого легко вырвать добычу, Глаза ее невольно увлажнились. Она винила себя во всем и чуть ли не проклинала собственную красоту, источник и причину всех этих бед. А ведь она всегда вела себя на редкость скромно и никогда даже не пыталась, подобно другим актрисам и даже дамам высшего света, разжигать вокруг себя страсти с помощью кокетства. Эти размышления прервал короткий удар в оконное стекло. Стекло тут же треснуло, словно от удара крупной градины. Изабелла бросилась к окну и увидела сидящую на дереве в развилке ветвей Чикиту. Девочка знаками показывала, что ей следует открыть створки и отойти в сторону. При этом она раскачивала в руке свою бечевку с крючком на конце. Поняв ее намерение, Изабелла выполнила все, что от нее требовалось, и крючок, брошенный уверенной рукой, зацепился за ограждение окна. Другой конец бечевки Чикита привязала к ветке и, в точности как ночью, повисла на ней. Но не успела девочка одолеть и полпути, как узел на дереве к ужасу Изабеллы развязался. Но Чикита, вопреки всему, не свалилась в заполненный зеленой водой ров, а вместе с веревкой, словно на качелях, перелетела к подножию стены замка, затем, цепляясь за неровности каменной кладки, вскарабкалась под самое окно покоя пленницы. Перемахнув через кованое ограждение, девочка спрыгнула в комнату и, заметив, что Изабелла еще не пришла в себя от страха за нее, проговорила с улыбкой. «Ты боялась, что Чикита отправится к лягушкам? Не дождутся. Я ведь нарочно сделала на веревке скользящую петлю, чтобы не оставлять ее на ветке, а забрать с собой. И пока я болталась на ней, наверное, была будто голодный паук на паутине, такая же тощая и черная». «Милая моя, если бы ты знала, какая ты храбрая и умная девочка», — воскликнула Изабелла, целуя Чикиту. «Я свиделась с твоими друзьями. Они все время тебя искали, но без Чикиты им бы ни за что не узнать, где тебя спрятали. Капитан метался, как разъяренный лев. Глаза у него пылали, как плошки. Он усадил меня с собой на седло и довез сюда, а сам он и его товарищи спрятались в лесочке неподалеку от замка. Только бы их не заметили. Нынче вечером, едва стемнеет, они попытаются тебя выручить. Конечно, тут не обойдется без стрельбы, да и шпаги пойдут в ход. Словом, будет на что посмотреть. Это очень красиво, когда сражаются мужчины. Ты только не пугайся и не вздумай кричать. Женские крики и визг лишают смельчаков отваги. Хочешь, я побуду с тобой, чтобы ты ничего не боялась?» «Не беспокойся, Чикита. Я не стану никому мешать. Ведь мои друзья, пытаясь спасти меня, рискуют собственной жизнью». «И правильно», — одобрила девочка. «А до вечера, если будет нужда, защищайся ножом, который я тебе подарила. Главное, не забывай, удар нужно наносить снизу. А сейчас я пойду и посплю где-нибудь. Нас не должны видеть вместе. И не стой у окна. Это может вызвать подозрение, что ты ждешь помощи. Люди герцога обшарят все окрестности и найдут твоих друзей. Тогда все пропало. Ты останешься в лапах этого зловещего вельможи». «Я ни за что не подойду к окну, как бы меня туда ни тянуло. Клянусь тебе», — пообещала Изабелла. Заручившись словом Изабеллы, Чикита отправилась в подвал, где упившиеся головорезы, спавшие в повалку, даже не заметили ее отсутствия. Девочка села, прислонившись к стене, скрестила руки на груди, закрыла глаза и мгновенно уснула. Этой ночью ей пришлось пробежать больше 8 лье, которые отделяли замок Воламбрес от Парижа, и обратный путь в седле окончательно лишил ее сил. Хотя ее худощавое тельце было закалено всяческими невзгодами, на сей раз она так устала, что спала, как убитая. «Да чего же крепко спят эти дети?» — буркнул наконец-то очнувшийся Малартик. «Как мы тут не орали, малышка даже не шелохнулась. Эй, вы похмельные твари, ну-ка поднимайтесь на задние лапы, ступайте во двор и вылейте себе на голову пару ведер холодной воды. Вино, словно волшебница Цирцея, заключенная в бутылке, обратила вас в свиней, поэтому вам снова надобно подвергнуться крещению, чтобы стать людьми. А уж потом мы отправимся в обход, чтобы убедиться, не вздумал ли кто вызволить красотку, чью защиту поручил нам хозяин замка». Головорезы, кряхтя и охая, поднялись и, еле волоча ноги, добрались до двери, чтобы исполнить распоряжение своего главаря. Когда они более или менее пришли в чувство, Малартик, прихватив с собой Таргделя, Ля-Рапе и Брингенариля, направился к тому боковому выходу, который вел прямо ко рву. Там он отпер замок на цепи, которая была причалена к вделанному в камень железному кольцу небольшая лодка, и вскоре этот челнок, направляемый шестом, пересек ров и пришвартовался к узенькой деревянной лесенке, брошенной поверх каменной облицовки. Когда его команда взобралась по откосу наверх, Малартик приказал Ля-Рапе: «Ты останешься здесь и будешь сторожить лодку, на случай, ежели враг вздумает завладеть ею и переправиться в замок. А мы тем временем пройдемся по окрестностям и обшарим прилегающий лесок. Может, испугнем какую-нибудь залетную пташку». Малартик и двое его подручных больше часа бродили вокруг замка, однако не обнаружили ничего подозрительного. Когда они вернулись к лодке, Ля-Рапе спал стоя, привалившись к стволу старого дерева. Малартик первым делом молча двинул его кулаком в живот. «Будь мы в регулярной армии, — заметил он, — я приказал бы тебя расстрелять перед строем за то, что ты заснул на посту. А поскольку сейчас у меня нет возможности изрешетить тебя из мушкета, я тебя прощаю, но приговариваю выпить пинту колодезной воды». «Я бы предпочел три пули в голову одной пинте воды в желудке», — мрачно ответил пьянчуга. «Превосходный ответ, достойный античных героев», — одобрил Малартик. «Теперь вина твоя отпускается без наказания, но смотри, больше не греши». Похмельный патруль вернулся в замок, привязав челнок на прежнем месте и заперев его на замок. И в остальном были соблюдены все предосторожности, как в настоящей крепости, находящейся под угрозой осады. «Пусть мой нос станет белее снега, а физиономия краснее вишни, если мадмуазель Изабелла ускользнет отсюда или капитан Фракас проникнет сюда», — удовлетворенно проворчал себе под нос Малартик, довольный результатами обхода. Оставшись в одиночестве, Изабелла открыла лежавший на каминной полке томик Астреи месье Анаре Дюрфе и попыталась сосредоточиться на чтении. Но глаза ее только скользили по строкам, не воспринимая ни слова, а мысли витали далеко от старой пасторальной идиллии. В конце концов она отбросила книгу, уселась в кресло и принялась напряженно ждать, как развернутся события. Она больше не строила никаких предположений и не гадала, каким способом Сиганьяку удастся ее спасти. Отныне она полностью положилась на безграничную преданность этого благородного человека. Начало смеркаться. Лакеи зажгли свечи, и тотчас дворецкий возвестил: «Герцог де Валамбрес, мадмуазель!» Герцог вошел вслед за слугой и приветствовал пленницу с обычной изысканной учтивостью. Он был великолепно одет, являя собой истинный образец красоты и элегантности. Спокойное привлекательное лицо могло бы обмануть любое непредубежденное сердце. Камзол из плотного серебристого атласа, пунцовые бархатные панталоны, белые сапоги с отворотами, отделанными кружевами, подбитыми кружевом, шпага с эфесом, усыпанным драгоценными камнями на перевязи из серебряной парчи. Все это пышное убранство было призвано подчеркивать и оттенять достоинство его внешности. «Я пришел, прелестная Изабелла», — начал герцог, «чтобы узнать, буду ли принят лучше, чем мой букет». С этими словами он опустился в кресло рядом с девушкой. «Однако я не настолько самонадеян, чтобы на это рассчитывать. Я всего лишь хочу, чтобы вы немного привыкли ко мне. Завтра вас будут ждать новый букет и мое очередное посещение». «И то, и другое не имеет смысла», — ответила Изабелла. «Мне не хотелось бы выглядеть неучтивой, но моя откровенность должна убедить вашу светлость. У вас нет ни малейшей надежды». «Что ж...» Де Валамбрес высокомерно пожал плечами. «Придется обойтись без надежды, ограничившись тем, что есть в действительности. Бедное дитя, неужели вы до сих пор не поняли, кто я такой, если пытаетесь сопротивляться? Ни одно из моих желаний, хотя бы самых мимолетных, не осталось неудовлетворенным. Когда я добиваюсь своего, ничто не может меня остановить или заставить поколебаться. Ни слезы, ни мольбы, ни жалобные стоны. Я готов перешагнуть через трупы и пожарища, и даже сам конец света меня не остановит. На его руинах я все равно удовлетворю свою страсть, поэтому не советую вам дразнить тигра, ведь вы всего лишь робкий ягненок по сравнению с ним». Эти слова не испугали Изабеллу, но она ужаснулась тому, как изменилось лицо де Валамбреза. Ласкового спокойствия как не бывало. Теперь на нем читались только холодная злоба и неумолимая решимость. Непроизвольным движением девушка отстранилась, рука ее потянулась к корсажу, за которым был спрятан нож Чикиты. Герцог решительно придвинул к ней свое кресло. Обуздав вспышку ярости, он уже снова придал своему лицу игривое и нежное выражение. «Сделайте над собой усилие и больше не пытайтесь вернуться к той жизни, которая должна стать теперь для вас не более чем сном. Перестаньте упрямиться и хранить верность той выдуманной платонической любви, которая просто недостойна вас. И поймите, наконец, что в глазах света вы теперь принадлежите мне. Но главное то, что я люблю вас с тем пылом, с тем неистовым самозабвением, каких не вызывала в моей душе ни одна женщина. Не пытайтесь же убежать от страсти и от воли, которую ничем не сломить. Как один холодный металл, брошенный в тигель, чтобы расплавиться и смешаться с другим, уже раскаленным, так ваше равнодушие, соединившись с моей страстью, образует удивительный сплав. Вы волей или неволей полюбите меня, потому что этого хочу я. Потому что вы молоды и прекрасны, и я тоже молод и красив. Сколько бы вы ни сопротивлялись, вам не разомкнуть моих объятий. А это означает только одно. Ваше упрямство бессмысленно, потому что бесполезно. Смиритесь с улыбкой на устах, разве это не счастье быть любимой герцогом де Валамбрезом? Многие и многие сочли бы это неземным блаженством. Молодой герцог говорил с тем жаром и воодушевлением, которое кружит головы дамам и побеждает их целомудрие. Но это не возымело ни малейшего действия. Изабелла сидела безмолвно, прислушиваясь к звукам за окном. Именно оттуда должно было прийти спасение. Внезапно она уловила неясный звук, донесшийся со стороны рва. Это был глухой, мерный и осторожный шум трения дерева о какую-то преграду. Опасаясь, чтобы его не услышал де Валамбрес, Изабелла заговорила, подбирая слова так, чтобы как можно болезненнее задеть тщеславие молодого вельможи. Она предпочитала видеть его гневающимся, а не влюбленным. Кроме того, она надеялась раздразнить герцога и отвлечь от того, что происходило за окном. «Подобное блаженство стало бы для меня жестоким позором. Если у меня не останется иного выхода, я предпочту смерть, и вам достанется только мой труп». Прежде вы были мне безразличны, но теперь я ненавижу вас, и это чувство во сто крат сильнее. Вы оскорбили меня бесчестным насилием над моей волей. Да, я люблю барона де Сиганьяка, к которому вы не раз подсылали наемных убийц и никого более. Звуки за окном продолжались, и Изабелла, больше ни о чем не думая, все повышала и повышала голос, чтобы их заглушить. От ее дерзких слов де Валамбрес побледнел, глаза его помутились, в углах рта показалась пена. Он судорожно схватился за рукоять шпаги. Мысль немедленно на месте убить строптивицу молнией пронзила его мозг, но неимоверным усилием воли ему удалось сдержать себя. Вместо того, чтобы взяться за шпагу, герцог разразился деланным хохотом. «Тысяча чертей! Такой ты нравишься мне еще больше!» — воскликнул он, шагнув к молодой актрисе. «Когда ты клянешь меня, глаза у тебя сверкают, как индийские сапфиры, а щеки пылают, словно маки. Ты становишься вдвое красивее, и я рад, что ты высказала то, что у тебя на уме. Мне тоже опостылило сдерживаться. Ты любишь Сиганьяка? Отлично, тем слаще мне будет овладать тобой. Ты не можешь представить, какое это острое и изысканное наслаждение целовать губы, которые твердят «проклинаю тебя». Это куда лучше, чем осточертевшее и притворное «люблю тебя, дорогой», от которого просто тошнит. Испуганная Изабелла вскочила, отступила на несколько шагов и выхватила из-за корсажа нож Чикиты. «Хо-хо!» — обрадовался герцог, заметив оружие в руках девушки. «На сцене появился кинжал. И как же ты намерена воспользоваться им, моя красотка? Заколоть меня или поступить так же, как Лукреция, добродетельная супруга Тарквиния, заколовшая себя на глазах у мужа? Тебе ведь известна эта старая история, верно?» Больше не обращая внимания на нож, де Валамбрес шагнул к Изабелле и схватил ее в объятия, прежде чем она успела что-либо предпринять. В то же мгновение раздался треск, за которым последовал оглушительный грохот. Оконная рама, словно высаженная снаружи ударом какого-то исполина, покачнулась и рухнула на парапет, засыпав все вокруг осколками битого стекла. А в пустой оконный проем с шумом и шорохом вторгся целый ворох древесных ветвей. То была вершина того древесного исполина, по ветвям которого Чикита переправлялась через ров. Сиганьяк и его товарищи умудрились подпилить ствол и направить его таким образом, чтобы при падении он превратился в мост, связывающий противоположный берег и окно покоев Изабеллы. Все это произошло в самый разгар любовной сцены, и ошеломленный де Валамбрес тут же выпустил молодую актрису, схватившись за шпагу, чтобы отразить необъяснимое вторжение. В то же мгновение в комнату бесшумно, как тень, проскользнула Чикита и дернула Изабеллу за рукав. «Скорее спрячься за ширмой, сейчас здесь будет весело!» Малышка была права. В ночной тишине один за другим прогремели 2-3 выстрела, гулко раскатившиеся в ночной тиши. Головорезы, поставленные охранять замок, подняли тревогу.